Зима в Греции так же разнообразна, как и сама эта страна. Если высоко в горах все заваливает снегом и часто метет так, что и носа высунуть из хижины боязно, то в долинах все зависит от господствующего ветра. Там, где гуляет северный мистраль, так же холодно, как и на равнине. Зато плодоносит олива, которую этот ветер вовремя опыляет. А в тех ущельях, куда задувают южные ветра с Мидертирании, к зиме дозревает любой цитрус. И вообще каждый месяц что-нибудь цветет, как в земном филиале рая. Что ни долина, то свой уникальный микроклимат, особенно там, где бьют теплые источники. Большой простор для бальнеологии и вообще курортного дела, туризма и спорта. Особенно для горных лыж, ибо на многих горах снег лежит и летом. Но это дело будущего, когда население империи станет мобильнее, обрастет жирком и возжаждет впечатлений от перемены мест. Пока же 9 из 10 человек по доброй воле ареала своего обитания никуда не покидают. Не принято как-то. Где родился, там и сгодился. В предгорьях погода ведет себя по-разному, но в основном зима тут мягкая. Холода редки. Так, легкий морозец, который благодатно сковывает осеннюю грязь до весны. А вот в степи, которая начинается сразу от предгорий и тянется до большой реки Данубий, год на год не приходится. Бывает, что суровые метели сопровождаются не менее суровыми морозами и перемежаются обильными снегопадами. Но даже когда на севере империи стояли аномальные холода и термометр опускался ниже 35 градусов, в предгорьях было минус 10-12 от силы, словно никогда не замерзающий Данубий положил предел холодному дыханию севера. После огимских холодов, да и привычных для меня погод центрального района России, редкая зима воспринималась мною больше как баловство. Ни разу шинель на полушубок не сменил. Но прошла она вся в трудах и разъездах. Отпуск называется. Ага, для поправки здоровья. Где тут смайлик поставить? Дома не каждую неделю удавалось побыть, хотя он рукой подать, в 60 километрах. Жил в салон-вагоне, бухгалтерия рядом, в почтовом пресейфе, и охрана при нас с пулеметами, а то как же, на каждого вольного на стройке приходится по 10 военнопленных. Не уголовники какие, но все же лагерные сидельцы. Моторный завод Болинтера на втором разъезде от Втуца, который авансом получил гордое название «Город Калуга на Вартаве». Уверенно поднимал стены цехов под крышу, и избыток рабочей силы перекинули на строительство сухого дока и водопровода. Между цехами уже монтировали заранее заказанную на редких дорожных машинах большую паровую машину с двойной системой питания и жидким и твердым топливом. Паровик будет со своего вала ремнями передавать вращательный момент всем станкам в двух цехах разом. Увеличился парк строительных и дорожных машин. Между заводом, портом и доком они расчищали площадку под будущую нефтебазу. В подобном железном баке товарищ Сухов с гаремом и пулеметом прятался. На вырост строим. В расчете на снабжение нефтью по железной дороге в перспективе. Как сырой, так и керосином. Баржи и пароходы по реке у нас также на нефтяных движках Болинтера ходить будут. Пока на сырой нефти. Нефтяная отрасль здесь настоятельно модернизации требует. Крекинга и рынка сбыта для ее фракций, помимо светильного керосина. А то нехозяйственно как-то получается. Но на всякий случай выделили место под угольные склады не только на железной дороге, но и на реке. Все равно подвоз угля выгоднее по воде с Данубия, из Тиванкульского разреза. Он там дешевый, так как добывается открытым способом, а не в шахтах. Да и качество его приемлемое. Нефть – дело будущего, а пока всем прогрессом в империи уголь рулит. И не только в империи. Залили бетонные фундаменты под завод керогазов, масляных ламп, карбидных фонарей и каретных фар, металлической посуды, столовых приборов и прочей бытовой мелочи для самой широкой публики. Копчик хозбыт. Со временем планирую наладить в нем же эмалировку простого железа, чтобы и иметь экономить, и продукт удешевить. И назло врагам здесь же буду делать самовары промышленной штамповки. Есть такая лазейка в лицензионном договоре, что могу я их делать, но только сам. Ну а коли завод на 100% мой, то значит это я делаю сам. Мои зубы-робизоны от юстиции все обосновали предельно четко. Но пока работает только один цех ширпотреба, что заточен под ручные гранаты. Фронт их с каждым днем требует все больше и больше. Раз пробовали, понравилось. Расчищались в городе площадки под будущие вокзалы, речной и железнодорожный. Вбивались колышки, утверждались проекты. Отсыпались насыпи из заводских веток железной дороги. С Тиванкуля привезли баржу криазота в бочках, и пленные активно изготавливали шпалы и укладывали их. Пока что в штабеля вдоль этих насыпей. Лесопилка работала не только световой день, но и всю ночь под ацетиленовыми прожекторами. Рельсы привезут из центральных областей империи. Вопрос когда? А пока, как всегда. Кирпич-бар, раствор-йог. Раствор-бар, кирпич-йог. Если генштабу приспичило где-то новую ракаду поставить, то весь гражданский сектор встает. На всех рельсов не хватает. Тяжести пока гоняем временными конными доковильками. На деревянных рельсах платформами с деревянными катками. А что делать? Планирую потом, когда стройка закончится, по тем же путям узкоколейки пустить нормальную конку. Для людей. Расширился поселок железнодорожников при разъезде. Я своим переселенцам из Агемии, которые влились в мою транспортную компанию, выдал ипотечные кредиты по частную застройку. К весне они освободят мне первый барак под штаб строительства. Хватит ему в вагонах мыкаться. Кстати, это была первая публичная акция нового банка, на которой я замкнул все финансовые потоки своих предприятий. Баден-банк. Даже не банк, а так, банчок. Кассово-расчетный центр, скорее потому, как чисто банковской деятельностью, аккумуляцией денег населения и выдачей кредитов ему же, мы пока не заморачивались. Просто все расчеты так идут быстрее, и не надо сторонним финансистам платить проценты за переводы. Свой персонал обходился куда дешевле даже при солидных зарплатах. Председателя правления в этот банк выделил из своих проверенных кадров герцог Ремидий, а главным ревизором я поставил туда Альту, хоть это и вызвало шок в местных деловых кругах. Как же, бабу и святая святых бизнеса. Но у нее не забалуешь. Мало того, что специалист она хорошая, так еще мать наследника герцогского трона. Впрочем, довольно быстро убедившись в ее деловых способностях и бульдожьей хватке, местные финансисты смирились и даже стали ей заказывать независимый аудит. Активно возводились в Калуге временные бараки для строителей и будущих заводских рабочих. Я прекрасно понимал, что нет ничего более постоянного, чем временное, но жилье здесь требовалось еще вчера, и строить благоустроенные рабочие слободки не было лишних ресурсов. Людских в первую очередь. Под такие поселки заранее выделили только землю, которую в будущем будут раздавать рабочим под жилую застройку и сады с огородами. Хочешь – сам строй, хочешь – ипотеку бери. Если дом типовой от строительной конторы нашего же концерна, изготавливающего сборные срубы из брусов Будвицы, то существенная скидка. Собственноручно построенный дом привязывает к рабочему месту крепче всего. А с ипотеки будем списывать по 5% за каждого ребенка в семье. Это же наши будущие рабочие. Между заводами и поселками насадим широкие лесополосы вдоль дорог. Здесь вырастет город-сад, такой, каких в империи еще никогда не было. А пока только тонкие прутики саженцев, грязь, строительный мусор и раздолбанные грунтовки, как всегда на стройке. Но я вижу этот город. Я вижу этот сад. Не каждый мог так щедро жить, на память людям города дарить. А в том, что вражеские пленные вместо разрушения нашей земли обустраивают ее, я видел высшую справедливость. К концу февраля, наконец-то, удалось организовать четкое управление строительством и городским хозяйством – даже полиция сама собой произросла. И на мне остался только контроль над руководящими кадрами и исполнением генерального плана города. А ведь умудрялся я не только находить время для оформления заявок на патенты, но и трактор за это время сконструировал. Кульман в салоне стоял. И таблицу Менделеева довел до публикации. На что у меня действительно не хватало времени, так это на семью. Таблицу элементов я все же сделать успел до того, как на меня навалились новые заботы по военно-промышленному комплексу. Может, она вышла и не такая стройная, как у самого Дмитрия Ивановича. Но на то он и гений, а я всего лишь жалкий плагиатор. Но по ней уже зримо прослеживалась корреляция атомного веса элементов с периодами изменения их свойств. Чтобы опять не нарываться в прессе на козни многочисленных моих недоброжелателей, я не стал делать об этом доклад в империи, а опубликовал короткую статью за границей в соседнем Швеции. В серьезном журнале «Химия гор» просто взял и послал рукопись по почте. На деревню дедушки, основываясь только на репутации шведской честности. В отличие от Реции, в Швеции предгорий и равнин не было, только долины, но геология и химия были там развиты традиционно из-за особенностей экспорта этой горной республики. Называлась моя вымученная работа о соотношении свойств химических элементов и их атомного веса. Опубликовали статью неожиданно быстро в ближайшем же номере с восторженными комментариями остепененных шведских химиков. По почте же мне прислали обратно несколько экземпляров журнала. А вот с гонораром кинули. Наука тут храм, а не торжище. Шведский горный институт бесплатно разослал журнал с моей статьей всем ведущим химикам мира. Пиарщики доморощенные, они на мне решили поднять рейтинг своего издания в мировой научной табели о рангах. До того журнал «Химия гор» не входил в мировой научный мейнстрим из-за предельной зацикленности содержания только на собственных местечковых проблемах. Газеты заметили демарш шведских химиков и привычно дали рецензию о том, что кровавый копчик, известный ранее изобретениями разнообразных бытовых подделок, таки открыл новый фундаментальный закон мироздания. Продано все это было как курьез, типа «что хорошего может быть из Реции?». Авторские экземпляры я раздал своим химикам, один сдал в библиотеку политехнического общества и еще один отослал на экспертизу в Будвиц к Помахасу. Все же он доктор химии и признанный научный авторитет. Завязалась активная переписка. Статью перепечатали в трудах Будвица Политехнического института. Все же я их почетный доктор. И в имперской научной прессе завязалась суровая дискуссия, которая из-за невозможности опровергнуть сам менделеевский принцип быстро скатилась к обвинению меня в отсутствии патриотизма, раз я публикую такие эпохальные вещи за границей. Жалует царь, да не жалует псарь. Всегда найдут, за что укусить, было бы желание. Обиду научного сообщества империи можно понять. До войны вся мировая наука здесь делилась поровну на имперскую и всю остальную. Разве что островитяне слегка опережали в практических инженерных разработках, связанных с морем и железной дорогой. Вот чего я совсем не ожидал. Так это того, что в хор голосов, укоряющих меня в недостаточной любви к родине и невосторженный образ мыслей, включился даже Ремидий. На что герцог немедленно получил мой резонный ответ. «Ваша светлость, в самой Реции никакой научной периодики пока нет, кроме редких альманахов политехнического общества. А швейцы вроде как нам дальние родственники, и язык у них практически один. Не имперцам же делать такие подарки. При публикации такой сенсации в столице империи о Реции никто и не вспомнит. Говорить будут только про империю. И вся слава опять пройдет мимо наших гор». «Ну, разве что все это в таком разрезе понимать», – пожал плечами герцог после некоторого раздумья. «Тогда тебе придется делать еще один доклад в нашем обществе». И при этом он лукаво мне подмигнул, разглаживая усы. Я не стал отказываться. Перцу, официально признанному за границей, делать доклады намного проще, ибо нет пророка в своем отечестве. Следующую статью «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» с готовой таблицей я уже сам разослал веером по всем серьезным научным изданиям, даже во вражеских странах, тем с оказией через редакцию шведского журнала. Причем не вышло у меня, как я надеялся, просто плагиата с Менделеева. Но, зная принцип, легче было уже тасовать карточки с элементами на столе наподобие менделеевской таблицы. При этом я не стал заходить за то количество элементов, которое было открыто на то время в этом мире. 64 так 64. Открытием считалось объединение элементов в группы по атомному весу, когда свойства элементов не постепенно изменяются, а скачкообразно и имеют химическое сходство в периоде, что в принципе и отличает металлы от неметаллов. В отличие от их природного состояния, жидкого, твердого и газообразного, в котором могли пребывать и те, и другие. Но важнее всего было то, что в таблице логично остались пустые клетки, которые, как я заявил в докладе, заполнят те, кто идет за мной. Эти клетки не могут быть пустыми в принципе. Многие в этом сомневались, не веря в мою убежденность, а я просто знал, что так оно и есть. Очень меня удивляло то, что в местных научных кругах многое принималось на веру. Оттого и приходилось постоянно доказывать правоту опыта. Возможно, именно от такого отношения к научным новшествам и родился обычай диссертации защищать. Но все равно вера в умозрительные постулаты пока рулила. Вражеская пресса подняла хай, что не может дикий горец с кровожадными наклонностями быть столь выдающимся ученым. Как ни крути, а у союзников от моей публикации пострадала репутация. Если империя может себе позволить тратиться на чистую науку во время даже не войны, а мировой бойни, то знать высок ее потенциал. А все, что возвышает нас, унижает врага. Республиканцы так вообще обвиняли меня в плагиате работы их химика Бенрейтера, конкретно его работы «Закон Триад», которую он опубликовал в еще королевском городе Лютице за полвека до наших дней, накануне их буржуазной революции. Но Бенрейтер объединял элементы совсем по другим параметрам, где атомный вес был второстепенным, вскользь упоминаемым признаком. Так что... Имперская пресса сначала подпела вражеским голосам, походя покусывая меня, но быстро угомонилась от хорошего пинка из имперского дворца и стала огрызаться, отстаивая приоритеты Реции и, соответственно, мой и самой империи. Все же император у нас далеко не дурак. Мне осталось только рассказывать подобревшим ко мне журналистам о долгом пасьянсе по вечерам с карточками элементов и о том, как я окончательную их конфигурацию увидел во сне, что и разошлось легендой по всему миру. Зачем плодить сущности, если старые хорошо работают? Пусть даже они и из другого мира. Шведский горный институт заочно присвоил мне степень доктора химии без защиты диссертации, опередив имперскую научную общественность, которая от досады только крякнула. И чтобы не остаться на обочине праздника, выбрали меня членом-корреспондентом Имперской академии наук по отделению естествознания. Из изгоя я в одночасье стал модным среди аристократии. Меня наперебой приглашали во всякие салоны в качестве экзотической зверушки для развлечения гостей. И очень обижались, когда я такие предложения не принимал. Некогда мне ездить по миру со светскими визитами. Война идет, родина в опасности. Меня все вьючат и вьючат по линии военно-промышленного комплекса, невзирая на мою официальную контуженность на всю голову. Для разбора почты пришлось нанять секретаря. Однажды я получил письмо без обратного адреса, присланное в политехническое общество. В конверте была короткая записка. «Я не ошиблась в тебе, мой герой». И все. Даже подписи не стояло. От бумаги нежно пахло дорогими цветочными духами на амбре. Но мне вдруг резко вспомнился запах карболки в санитарном поезде и гинекологическое кресло в соседстве с ножной бормашиной на ременном приводе. Дома была идиллия. Жена, выросшая на хуторе без подруг и сестер, заполучив старшую подругу в лице умной ясорки, души в ней не чаяла. Так что меня немного меньше теперь пилили за отлучки из дома. Им вдвоем жилось не скучно, это был плюс. Зато в бытовых конфликтах они выступали против меня единым фронтом. Не скандалами, конечно, у горцев такого не вводится, но мягко и неуклонно так давили со всех сторон, а это минус. Даже Зверза, официального моего домоправителя, они давно под себя подмяли и даже по случаю женили на няньке моего сына, чему эта дуреха была страшно рада. Как-то не находилась ей до этого ухажеров среди моей охраны и слуг. Я не узнавал старого унтера, которого побаивался весь наш стройбат. А там, как известно, служат такие звери, которым даже оружие не дают. Но этот женский фронт и его доконал. Зверс. Он даже как-то обратно на стройку у меня попросился, и, возможно, так и срослось бы, если бы его не подвело здоровье. Расплющенная нога у него неожиданно стала гнить, и пришлось ее ампутировать в военном госпитале в Туце. «Ваша милость», — как-то пожаловался он мне, когда я навещал его в госпитальной палате. «Знали бы вы, как мне надоели эти костыли. У меня под мышками уже мозоли образовались». Я подсуетился и за приличные деньги выписал на дом лучшего протезиста в империи. И теперь Зверс хромал на аккуратном шарнирном протезе в ботинке, скрывая ремни на голени щегольскими кожаными крагами. И казалось, что он даже с женитьбой на некрасивой девице смирился. Особенно, когда я заявил, что раз девушка-сирота находится под моей опекой, то сам Фельдфебель теперь входит в мою семью на правах родственника. Ну и приданное мы с Эликой составили ей приличное, как бедные родственницы. Возможно, размер этого приданного и примирил Зверза с невзрачной внешностью жены. Но приблудных своих помогальников он по-прежнему любил как сыновей. А те у нас росли как на дрожжах, исполняя роль прислуги за все. Кто голодал, тот ценит хорошее место. Оба парня быстро научились болтать по-рецки и даже писать пробовали, обучаясь у моих охранников. Они уже заявили, что в армию пойдут добровольцами и только в горные егеря. Иной раз они мне напоминали меня самого, тем, что старались быть большими рециями, чем сами реции. Иногда я кого-нибудь из них брал с собой в Калугу в качестве ординарцев, приучал к делам, а более всего заставлял их в свободное время зубрить учебники за среднюю школу, наутро проверяя уроки. О том, что они будут сдавать экзамены экстерном за восьмилетку, я уже договорился. Цена вопроса – новые парты на всю школу, которые мне аккуратно сваяли пленные из досок по чертежам от директора гимназии. Зверс этому был только рад и периодически лупил парней ремнем, заметив малейшее нерадение в учебе. Сын Митя перестал гулить и сказал свое первое слово. «Дай». В ответ на это пришлось философски констатировать, что между мной и моим сыном лежит глубокая социальная пропасть. Я сын крестьянина, а он сын фабриканта и камергера. Супружеский долг исполняла ясырка, так как жена вся целиком ушла в свою беременность и, как показалось мне, была даже рада тому, что у нее есть для меня заместительница. Любить меня Элика не перестала, но любовь ее стала какой-то другой. Благодарной, что ли? Я же часто прикладывал ухо к ее растущему животу, поглаживал его и слушал, как там развивается плод, который мы все, чтобы не расстраивать Элику, называли дочкой. Зато Альта в койке отрывалась за двоих. Если это не семейное счастье, то я не знаю другого. Единственное, что омрачало жизнь, так это то, что после периодической таблицы Копчика от меня все чего-то ждали такого этакого, эпохального. Не просто ждали, а открыто требовали, и это меня здорово напрягало. Пришлось потратиться и открыть йод. Водоросли мне доставили по зимней дороге из Рейста по личному указанию графа Рейстфорта. Ага, а куда чиновникам было деться, если бланки, печать настоящие, даже подпись? И все соответствующие приписки от дворца в наличии. Но за срочную доставку через зимние перевалы вьючным караваном пришлось заплатить самому. Немало. Дальше было дело техники и химии. Точнее, моих химиков на зарплате. Я только отдал им водоросли и, обрисовав задачу, уехал на стройку в Калугу. И они уже сами почти месяц колупались, жгли водоросли по-разному, выпаривали, осаждали и нашли таки способ выделить из золы сначала йодный раствор, а из раствора уже сами кристаллы йода. Потом новый химический элемент представили публике на докладе в политехническом обществе. И торжественно под аплодисменты ученых я запомнил пустую клеточку в моей таблице. Нашли, что слово «йод» по-рецки звучит несколько неприлично, и гордо назвали новый химический элемент рицинием. Я согласился. Часть кристаллов йода отправили на независимую экспертизу в Имперскую академию наук. И та подтвердила, что это не сложное вещество, а таки действительно новый химический элемент. Это был оглушительный успех в научном мире, который как-то прошел мимо военных. Те его не заметили совсем, ни наши, ни вражеские. Одним из соавторов открытия йода я поставил Тима Йессена, который был основными руками этого эксперимента. На радостях, получив официальную квалификацию лаборант химии с соответствующим окладом жалования, парень отказался в этот год поступать в Будвицкий политех, а поехал с другим моим соавтором, химиком Хотеком, ставить в Рейсте завод по изготовлению йода из водорослей, поближе к сырьевой базе. Потому что, как только врачи из военного госпиталя распробовали, что это такое спиртовая настойка йода, настойка рициния или рецкий бальзам, если по-местному, так сразу хором заорали «Дай быстрее и побольше!» И мальчишка загорелся подвижничеством. Я не возражал, пойдет парень в историю науки и доучится потом. Именно баденскую стипендию он может получить от меня в любой момент по собственному желанию. Герцог Ремиди не растерялся и, ничтоже сумнящийся, объявил производство йода, рициния, государственной монополией Реции, а способ производства – государственной тайной герцогства. А мы трое получили на руки авторское свидетельство о приоритете и приличную премию от герцога. Патент перешел в собственность герцогства – все причастные дали подписку о неразглашении на сторону технологического процесса. Выдал герцог моим химикам на руки самые грозные бумаги для местного начальства с открытым финансированием строительства нового завода в Рейсте. Одновременно рядом должны были поставить спиртовой заводик, и выход готовой продукции планировался уже в виде спиртового раствора, готового к медицинскому применению. Собственником предприятия на 100% становилось герцогство. Вся прибыль шла в бюджет. Хотика назначили на новое производство управляющим инженером. Когда мне герцог об этом сообщил, я только крякнул от неудовольствия, но возражать не стал, против лома нет приема. Слишком я зависел от герцога финансово и организационно по другим своим предприятиям. Если уж совсем по гамбургскому счету, то я и так с помощью Ремидия нехило приподнялся. Реальный миллионер уже, если золотом считать. И вряд ли я всего этого добился бы без его протекции и поддержки, в том числе и денежной. Только внес в герцогские планы разумные коррективы. Во-первых, объявил йод, то есть рецинии, для города и мира нашим горным природным ископаемым. Место добычи засекретить. Пусть кому надо, ищут до посинения. Горы у нас большие. Во-вторых, само производство редского бальзама замаскировать под мануфактуру матрасов и сушеных водорослей. А промысел йода замаскировать под сжигание некондиционных водорослей, типа ликвидация отходов производства. Таким образом, хорошо мотивируется сбор водорослей, которому необходимо широко привлечь прибрежных жителей. Как и к пошиву самих матрасов. И готовые матрасы направлять хотя бы в военные госпитали Апареции и на ту же военно-морскую базу в Рейсте. Частью можно выставить в открытую продажу. В-третьих, зачем возить тяжести через горы? А именно сам спиртовой раствор йода. Бодяжить йод со спиртом можно в любом месте, в той же Калуге. А через горы возить только сам кристаллический йод. Он легче при одинаковом объеме тары и больше его влезет в емкость. В-четвертых, бодяжить редкий бальзам прямо на спиртовом заводе только в отдельном цеху. Там же и фасовать. Завод по выделке медицинского спирта устроить в той же Калуге. Место, где его приткнуть есть. И логистика там проще. В-пятых, фасовочную тару изготавливать на редком стекле. А для перевозки кристаллов йода через горы устроить филиал редкого стекла в Ристе, делать в нем большие бутыли темного стекла, литров на 16-20, так как не знаю я, как себя кристаллический йод поведет под прямыми солнечными лучами. И те же матрасы можно использовать как амортизирующие прокладки в дороге. Часть бутылей продавать на месте под жидкие грузы, кислоты в первую очередь. Подумав, Ремиди со мной согласился. Так что кроме государственной премии, которую мы честно поделили на троих, с производства йода заработать мне ничего не удалось. А так мечталось. Премия от герцога даже мои затраты на доставку водорослей через зимние горы не окупила. Наука тут храма не торжище, а любой храм требует жертвоприношений. В качестве утешения герцог повелиться изволил произвести меня в коммерции советники с правом обращения «Ваше превосходительство».